Миссия «Секретная комната 505». ТСС 2/12. Вторник, 20 июня. ОБС. Одна система «Супер Саунд Бас». Один плейлист «Клаб Хаус». 22.41. Миттельхаузен. Школа Шнитлиха. Шнитлих отключен. Наконец-то! Остается только Трауфе. Попытаюсь пустить в ход музыку, чтобы выманить его из каморки. Команда специального назначения ОМ и Д отбыла, для чего использовали один из коридоров. Запах страшный. Пора здесь как следует проветрить. С уважением, инспектор РР. Желе или слайм? Как только пальцы Фриды прикоснулись к ящичку, раздалось знакомое позвякивание, постукивание и потрескивание. Однако ящик не открывался. Даже Фриде и той не доставало роста. Она не могла ни вытащить ящик, ни потрясти его. Фрида загрустила и сникла. «Не везет. Не достаю». Макс задумчиво осматривал металлический шкаф. «Вообще-то до этого все ящики открывались по-разному. Что ты предлагаешь?» Сгорая от любопытства, Фрида смотрела на Макса сверху вниз. Макс оглядел кабинку. «Можем попробовать ёршиком», — предложил он. «Фу, какая гадость!» — воскликнула Фрида. «Ни за что! С него будет капать и...» Вдруг ее лицо озарилось. «Придумала! Возьмем швабру! Шваброй мы точно дотянемся!» «Ну, конечно!» — обрадовался Макс и тут же помчался за своей шваброй. Через минуту он вернулся. Фрида потянулась шваброй к шкафу. Как только тряпичная бахрома коснулась ящика, он тут же открылся. «Отлично!» — улыбнулся Макс. «А что дальше?» Фрида спрыгнула с унитаза. «А теперь я тебя подсажу!» Она сложила ладони и, слегка подавшись вперед, приглашающе кивнула Максу. Секунду поколебавшись, он поднял ногу и встал на ладони девочки. Фрида ахнула под тяжестью Макса, но удержала его. Он проворно сунул руку в ящик. Времени как раз хватило на то, чтобы пошарить внутри и нащупать находившийся там предмет. Тут у Фриды кончились силы, и Макс свалился на пол. В руке он держал большой полиэтиленовый пакет. «Отличная работа!» — выдохнула Фрида. «Покажи-ка!» Друзья одновременно заглянули в пакет. В нем оказалось несколько блестящих металлических банок величиной с ладонь. Макс положил пакет на крышку унитаза и, взяв первую попавшуюся баночку, открутил крышку. «Какое-то желе!» — растерянно пробормотал он и понюхал банку. «Хотя обычно желе пахнет по-другому». Макс вздохнул. «Очередной странный подарок. Не мог этот шкаф выплюнуть что-нибудь более полезное? Например, пылесос для уборки воды или что-то в этом роде?» Он протянул Фриде открытую банку и достал из пакета еще одну. Во второй банке оказалось желе зеленого цвета. «Дай я проверю». Фрида смело сунула пальцы в желеобразную субстанцию. «Можно ли... Ой!» Она напрасно пыталась вытащить пальцы из банки. Пальцы прилипли крепко-накрепко. «Это не желе?» — спросил Макс. Фрида покачала головой. Масса намертво приклеилась к ее пальцам. «Ай, Макс, помоги!» Морщась от отвращения, она тщетно пыталась высвободить пальцы. «Попробую!» Макс изо всех сил тянул пальцы Фриды, но ничего не вышло. Теперь и он накрепко увяз в диковинном желе. «Что за дьявольщина?» Фрида резко дернула рукой, и вжих! Масса вдруг поддалась. Теперь приклеенными оставались только пальцы Макса. «Надо отшвырнуть банку подальше, Макс!» — крикнула Фрида и тихо добавила. «Мне так кажется». Макс размахнулся и попытался отбросить банку. «И гляди-ка!» Описав большой полукруг, банка полетела в раздевалку. «С ума сойти!» Придя в восторг, Макс побежал следом за банкой и в следующую минуту в кого-то врезался. «Ай!» Задрав голову вверх, он увидел госпожу Пенне. «Максимилиан Сак, опять ты пронес в здание школы запрещенные предметы!» Она зловеще нависла над Максом, уставившись на вторую банку, которую он все еще держал в руке. Макс поспешно спрятал банку за спину. «А это вы, госпожа Пенне?» — заговорил он нарочито громко, чтобы его услышала Фрида. «У меня ничего нет, совсем ничего!» — добавил он, надеясь, что Фрида останется в туалете, а то госпожа Пенне ее застанет врасплох. «Сейчас же отдай!» — потребовала учительница. Вздохнув, Макс протянул ей банку. Приподняв сросшуюся бровь, госпожа Пенне стала внимательно разглядывать банку. К счастью, туалет ее не интересовал. Открутив крышку, она проверила и содержимое банки. «Согласно правилу номер 333 свода правил школы Шнитлиха», нараспев затянула учительница, «сладости на территории школы категорически запрещены. Нарушение правила влечет за собой конфискацию подозрительной субстанции и наказание...» «Ладно, я понял. Давайте по-быстрому. В чем заключается мое наказание?» — перебил ее Макс. У него заканчивалось терпение. Это был явно не его день. «После уроков я и так остался». Госпожа Пенне с минуту вглядывалась в лицо Макса, а потом произнесла. «Решение примет господин Трауфе. Давай отнесем желе ему». Макс в ужасе вытаращил глаза. «К Трауфе? Только не это! Вот уж куда он совсем не хотел, так это к Трауфе. Лучше он будет и дальше таскать воду. Но, видите ли, я уверен, что господину Шнитлиху не понравится, если один из учеников выпадет из рабочего процесса». Госпожа Пенне улыбнулась, презрительно вытянув губы. «Дело в том, что директор только что отправился спать, поэтому он ничего не заметит. А я вижу, что тебя нельзя оставить без надзора, поэтому ты идешь со мной». С этими словами учительница развернулась и зашаркала к выходу. Для нее разговор, судя по всему, был окончен. Макс поплелся за ней, но на душе у него было тревожно. На выходе из раздевалки он спиной почувствовал взгляд Фриды. Госпожа Пенне двигалась с несвойственной ей проворностью, и вскоре они уже стояли у кабинета завхоза. Откуда-то доносились низкие электронные басы. «Музыка?» Макс непонимающе озирался по сторонам. Нетрудно догадаться, что в школе Шнитлиха музыка была строжайше запрещена. Госпожу Пенне аж передернуло. «Это еще что за шум?» — опешила она. Дверь в кабинет была приоткрыта. Госпожа Пенне постучала. «Господин Трауфе!» — громко позвала она. Ответа не последовало. Макс слегка приободрился. А вдруг ему повезет и завхоза не окажется на месте? Возможно, он отправился на поиски источника музыки. «Ну ладно, тогда я просто оставлю желе у него в кабинете», — заявила учительница. «А завхоз подумает, какого наказания ты заслуживаешь». Раздался негромкий писк. Макс посмотрел по сторонам. Что здесь опять происходит? И вдруг снова «пи!» Кажется, звук доносился снизу, из подвала. Что это за ерунда? Госпожа Пенне уже входила в кабинет Трауфе, когда Макс заметил какое-то движение на лестнице, ведущей в подвал. Кто-то помахивал рукой. Это была Фрида. «Господин Трауфе!» — снова позвала госпожа Пенне и скрылась в кабинете. «Вы здесь?» Как только учительница исчезла из виду, Фрида взлетела вверх по лестнице. «Макс, у меня есть план!» — сказала она и подошла к кабинету Трауфе. За полуоткрытой дверью слышался голос госпожи Пенне, которая по-прежнему звала завхоза. Макс с Фридой выглянули из-за дверного косяка. У Макса аж дух захватило. Никогда прежде ему не доводилось бывать во владениях Трауфе, ведь вход всегда охранял Альфонс. «Обалдеть!» «Ты когда-нибудь в жизни такое видела?» — не веря своим глазам, обратился он к Фриде. Девочка покачала головой, не в силах проговорить ни слова. Все помещение от пола до потолка было забито всевозможными сладостями. На полках возвышались горы коробок с шоколадными конфетами, аккуратно были уложены пакетики чипсов, упаковки мятных конфет и кислых леденцов, отдельными стопками лежали клубничные жвачки и несметное количество плиток шоколада. Госпожа Пенне в оторопи остановилась перед гигантской корзиной с шоколадными кексами. У Макса потекли слюнки. Он с обеда ничего не ел. Недолго думая, он попытался протиснуться в кабинет. Прямо перед дверью лежала упаковка чипсов. Фрида одернула его. «Что ты делаешь?» — прошепела она. «Нам нужно запереть здесь госпожу Пенне». И не успел Макс сообразить, что она задумала, Фрида рывком захлопнула дверь. «Ты с ума сошла? Она же нас прибьет!» — подавился смехом Макс. И тут же из-за двери раздался возмущенный голос госпожи Пенне. «Что происходит?» — учительница с силой подергала ручку. «Максимилиан Цак, это ты сделал?» «Нет, это не я», — чистосердечно признался Макс. «Сейчас же открой дверь», — приказала учительница. «Я бы с радостью, но ключа нет», — расплылся в улыбке Макс. «Скажи ей, что сходишь за подмогой», — шепнула Фрида. «Ну, я сейчас схожу за подмогой», — крикнул Макс и оттащил Фриду в сторону. «Фрида, это гениально!» — громко прошептал он, когда они отошли подальше, чтобы их не было слышно. «Теперь можно спокойно отвезти всех в секретную комнату. Остается один вопрос. Что делать с агентами?» — размышляла вслух Фрида. «А что с ними?» — отозвался Макс. «Это ведь они дали мне это дурацкое поручение. Единственное, что меня беспокоит, это госпожа Пенне», — указал он кивком на кабинет Трауфа. «Ведь она наверняка начнет звать на помощь и...» Макс не договорил. Из-за двери вдруг раздалось громкое чмоканье и шуршание, и довольное похрюкивание. «Хм, а может, и не начнет», — широко улыбаясь, заключил Макс. «Кажется, госпожа Пенне питает тайную слабость к сладостям. Хорошо, что она не стала пробовать вот эту штуку». И, сунув пакет с оставшимися банками слайма в рюкзак, Фрида понеслась вниз по лестнице.